Как честных людей не пускают во власть? Во все времена были люди, готовые встать на защиту свободы и счастья людей. И, естественно, эти люди представляют смертельную опасность для закулисного правительства. Во все времена власти боролись с такими героями, подвергая их гонениям и преследованиям. В книге «Комитет 300» Джон Коллиман, английский контрразведчик, еще 20 лет назад описал сценарий, по которому таких лидеров, власть имущие, будут убирать с дороги. Сначала их будут стараться подкупить и склонить к сотрудничеству. Потом в ход пойдет шантаж. Если такой план не сработает, то на честного лидера выльют тонны лжи и грязного пиара. И если и тут постигнет неудача, то остается только физическое устранение неугодного лидера. Светлана Михайловна живет по принципам высокой нравственности и честности. Этими же принципами она руководствуется и в политике. Она смело показывает пример честности и принципиальности. Невероятным напором жизненной энергии она постоянно побеждает социальную апатию народа, объединяет и ведет людей за собой. Она знает не только, кто виноват, но и что делать. Пиунова не просто говорит, она действует. Она всегда идет самым трудным путем и утверждает, что самый трудный путь – самый верный. Она просто создана для того, чтобы управлять государством. Обладая прозорливостью, она видит проблему задолго до ее появления и всегда находит нужные способы ее предотвратить. Все ее прогнозы сбываются. 5 лет назад она начала говорить о том, что на пороге новая мировая война, что НАТО уже вынашивает планы по захвату России. В то время это вызывало много насмешек. Ведь тогда СМИ громко заявили о нашей дружбе с Америкой и Западом. Она предсказала финансовый кризис, когда о нем никто даже и не помышлял. За ее смелость и широту мышления, очевидно, на нее и ополчились власть имущие, которые видят в ней реального конкурента.